Глава 9. «Пап, ну хватит уже!» — недовольно огрызнулся парень. «Я все понял. Больше не повторится. Порешали же вроде с тобой все в машине». «Порешали. А мы с матерью твоей что пережили? Ты спросить не хочешь?» «Па, я устал. В душ хочу и жрать». «Нет, ну вы поглядите на него!» — продолжал кипятиться Роман Петрович. «Я тебя не отпускал еще. Ты чего к старшим спиной поворачиваешься, когда с тобой разговаривают? А ты меня воспитывать взялся, да?» Матвей остановился у лестницы и резко обернулся на отца. У парня был такой взгляд, жесткий, холодный, уничтожающий, что даже его родной отец вынужден был сбавить тон и сделать шаг назад. «Поздно немного. Надо было этим заниматься тогда, когда я был маленьким ребенком. Был восприимчив к твоим воспитательным урокам и нуждался в отце, который вместо того, чтобы семьей заниматься, проводил дни в офисе. Я работал и зарабатывал для этой самой семьи деньги», — отчеканил Роман Петрович. «Чтобы у тебя и у мамы было все вот это!» Он обвел руками вокруг себя. «Круто!» — сказал его сын. «У нас все есть. Все, кроме тебя, папа. Так теперь пожинай плоды. Воспитывать меня уже поздно. Как и делать аборт на 18-м году плода. Извини, мам. Я к себе. А тебе, отец, я слово дал, что больше в такие дела не ввяжусь. Хватит на меня уже наседать». Матвей поднялся по лестнице так быстро, что я не успела убежать обратно в свою комнату. Огромный парень, больше похожий на медведя, конечно, заметил меня. И не только заметил, но и мигом сообразил, что именно я делала в этом коридоре. Он в два шага догнал меня и перегородил своим мощным телом вход в мою спальню. «Эй, ты, соплячка!» — сказал он мне, надменно глядя на меня сверху вниз. «Ты что тут делала, а? Уши грела?» «Я хотела в воды спуститься попить», — солгала я, тут же ощущая, как предательски краснеют мои щеки. «Но не умею я лгать. Что же тут поделать? Прокололась тут же, буду теперь выглядеть перед ним, как идиотка. А тут ты поднимаешься и...» «Хорош заливать!» — оборвал он меня и вдруг сделал шаг на меня, и я врезалась спиной в стенку. Дальше отступать мне было некуда, а возможности обойти этого бугая никакой не было. «Не смей мне лгать, малявка!» — процедил он, сурово глядя мне в глаза и слегка склонив ко мне свою голову. «Обязательно так близко подходить. Я даже чувствую отсюда запах его туалетной воды. Ее даже запахи камеры не перебили. Стойкая какая». Голова начала кружиться от страха. «Что он от меня хочет? Не понимаю». «Хорошо, не буду», — ответила я то, что пришло на ум. А потом неосознанно вытянула руку и надавила ему на грудь. «Слушай, отойди, а? Тебе обязательно вот так со мной говорить?» Матвей резко и довольно больно сжал мое запястье и убрал от своей груди. Он продолжал сжимать мою руку, а взгляд холодных серых глаз устремил на меня. «Не смей меня трогать, убогая», — заявил он. «Иначе ты об этом пожалеешь». «Да я не собиралась к тебе прикасаться даже», — пыхтела я, пытаясь вывернуть свою кисть из его тисков, но он не отпускал и напугал меня до чертиков. «Ты же сам... Ну, отпусти же!» Матвей не послушал меня. Он наклонил голову еще ниже. Мы стояли почти лоб в лоб. Он смотрел в мои глаза, а я замерла на месте, не зная, что же мне делать. Без собственной руки уйти отсюда довольно сложно. «И голос свой тоже не вздумай. Еще раз на меня!» Серые глаза отчего-то опустились ниже. Их взгляд остановился на моих губах. От его взгляда тонкую кожу буквально заколола. Чего он так смотрит на них? «Повысить. Поняла? Но мне больно, Матвей!» «Мне плевать на твои чувства, Мальвина. Плевать!»